Это как? Он растерянно моргнул. Да просто. Корпорация на планете была аратанской, значит, все твои предки прилетели с Аратана. Получается, что и ты аратанец. Поверь, это я там буду выделяться своим цветом кожи, а ты будешь выглядеть как местный. Это хорошо. Сколько еще лететь? Поинтересовался он, подавляя зевок. 5 суток. Можешь пока отдохнуть, предложил. Кианна предупредит, когда будем подходить к точке выхода. Пожалуй, так и сделаю, поднялся с кресла. Разбуди, если понадоблюсь. Когда Дарс ушел, вызвал на экран карту системы, куда мы летели, и погрузился в изучение. Эта система была не самым удачным выбором для постоянного нахождения, слишком много имперских патрулей, но для быстрой остановки и закупки подходила идеально. Здесь находились две большие станции, гравитрон на орбите планеты и недалеко от нее большая орбитальная станция «Меркурий». Известная торговая площадка, где можно приобрести практически любое оборудование как аратанское, так и аварское. Впрочем, предстояло решить еще одну проблему — найти подходящий корабль. Челнок не годился для экспедиции на дикую планету, особенно с такой силой тяжести. Нужен был небольшой корабль с усиленными двигателями и надежной системой жизнеобеспечения. Достал удостоверение, если оно до сих пор действительно. Хотя все-таки не стоит его показывать. Хотя формально все еще офицер полиции Аварской империи. Нет, все-таки не стоит его доставать, только в исключительных случаях. Прошло 5 суток. Готовишься? Спросил Дарс, заняв кресло второго пилота. Да, нужно продумать все мелочи, ответил, просматривая маршрут. Слушай внимательно. Как только выйдем в обычное пространство, нас сразу засекут диспетчеры станции «Меркурий». Они запросят данные для идентификации. Передам им информацию, что мы частный исследовательский корабль, следующий транзитом, и Кианна запросит разрешение на стыковку. А если не пойдет гладко? Дарс нервно постукивал пальцами по консоли. Тогда у нас проблемы, невесело усмехнулся. Но не думаю, что что-то пойдет не так. У Империи сейчас достаточно других забот, кроме одного челнока. Хорошо, кивнул Дарс. А дальше? Дальше сориентируемся по обстановке. Сам найду все, что нам нужно. Твоей задачей будет закупить все по списку. Мне же придется оставаться на челноке. Почему не продать этот и не купить более подходящий? Дарс указал рукой на консоль управления. Потому что это просто так не сделаешь. Челнок аварский, а Империя здесь другая. Для продажи понадобится много разных разрешений и документов с Авара. Проще купить дополнительное оборудование. Понятно, протянул Дарс. А ты что будешь делать? Останусь на корабле. Мне здесь светиться с моей новой физиономией совсем не стоит. Ты тоже не распространяйся, что у тебя аварское гражданство. Лучше просто помалкивай об этом. Приборы показали, что через минуту выйдем из гиперпространства. Звездные линии схлопнулись, и перед нами открылся вид на систему Гравитрон, яркая бело-голубая звезда с 5 планетами и 2 крупными орбитальными станциями. Челнок Алдара, вас приветствует диспетчерская служба станции «Меркурий», раздался мужской голос из динамиков. Назовите цель визита. Станция «Меркурий», это челнок Алдара, ответил голосом Кианны, активировав связь. Цель визита — техническое обслуживание и закупка оборудования. Запрашиваю разрешение на стыковку. Передайте идентификационные данные, потребовал диспетчер. Отправил необходимые коды. На мгновение повисла тишина, затем диспетчер ответил, странные у вас данные. Включите визуальную связь, я хочу посмотреть на вас лично, чтобы убедиться в безопасности. Дарс, сядь ровно в кресле. Сейчас дам картинку на тебя, быстро скомандовал, переключая настройки связи. Да ты чего, я же не умею, если бы он не был пристегнут, точно сбежал бы из кресла, по крайней мере, такую попытку он предпринял. «Да сиди ты ровно и улыбайся», — раздраженно шикнул на него. «Да ты что, я ведь не пилот, я не знаю, что ему отвечать», — паника в глазах Дарса становилась все заметнее. «Сядь ровно, кому говорю. И просто читай, что перед тобой будет высвечиваться, и улыбайся, улыбайся, челнок Алдара, я до сих пор не вижу вас», — нетерпеливо напомнил диспетчер. «Включаю». Пошла картинка, Дарс выпрямился в кресле, натянуто улыбаясь. «Добрый день, пилот», — поприветствовал диспетчер Дарса, внимательно того рассматривая. «Что-то вы долго не включали картинку». «Добрый день, диспетчер», — прочитал Дарс то, что было написано на экране. «Простите, я совсем недавно купил этот челнок и все еще немного путаюсь в управлении». «Вы аварец?» — спросил диспетчер, прищурившись. «Нет, я аратанец, но гражданство у меня аварское». Так получилось, Дарс продолжал механически зачитывать текст с экрана. «Понимаю. У вас есть еще кто-то на борту. Племянник, но он спит сейчас. Разбудить?» Голос Дарса звучал неестественно, но диспетчер, похоже, не заметил. «Рабы есть на борту?» Вопрос прозвучал резко. «Нет, ну что вы, мы вдвоем на борту, и потом я сам против рабства», Дарс начал потихоньку расслабляться, входя в роль. «Понимаю. Что везете?» «Ничего. В трюме только запчасти для ремонта корабля. Вы можете проверить и убедиться в этом. Я не буду возражать против осмотра. Цель посещения станции. Ремонт и пополнение запасов», теперь в голосе Дарса звучала уверенность. «Стыковочный узел или ангар?» «Ангар. Вам назначен ангар номер 18885, сектор 3. Следуйте по указанному маршруту. Добро пожаловать на Меркурий. Принято, диспетчерская. Двигаемся к указанному сектору». Отключил связь и повернулся к Дарсу, видишь? Никаких проблем, и сам облегченно выдохнул. «Пока», — скептически заметил он. «Что-то ему мы не понравились». Он был в своем праве, а сам понял, что лететь сюда было глупостью после побега от ротанского спецназа там, на Гаидже. Наверняка челноки, подобные моему, были на особом контроле. Повезло, что диспетчер физиономию Дарса увидел вместо моей, был явно удивлен и решил, что это не тот челнок. Ведь прошло уже 3 месяца с момента охоты на меня ротанского спецназа, а ротанцы точно должны были потерять след за это время. В это время направил челнок к станции, следуя по обозначенному маршруту. Меркурий был огромен, станция в форме кольца диаметром несколько километров, с множеством пристыкованных кораблей, от маленьких шаттлов до средних транспортников. Несколько военных кораблей наблюдалось поблизости, что немного успокаивало. Когда мы залетели в ангар, Дарс еще раз критически осмотрел свой внешний вид. «Я не особо похож на торговца», — пробормотал он, разглядывая свою военную форму. «На станции никого не удивить внешним видом, хотя тебе лучше переодеться. Чтобы выглядеть не так милитаризованно. Но у меня нет больше ничего». Он развел руками. «Сейчас закажем. Дай твои размеры».